Сельма Лагерлёв. «Свеча от гроба Господня». От автора. 5 лет я пережила очень сильное горе. Пожалуй, это было самое большое горе, какое только выпало на мою долю. У меня умерла бабушка. Буквально до самой смерти все время она проводила в своей комнате, сидя на диване, и рассказывала нам сказки. Помню я о бабушке не очень много. Помню, что у нее были красивые белые, как снег, волосы, что при ходьбе она сильно горбилась и постоянно что-то вязала, не выпуская спицы из рук. А потом помню, что, рассказывая какую-нибудь сказку, она, бывало, клала руку мне на голову и говорила: «И все это правда, такая же правда, как то, что мы вот сейчас видим друг друга». Еще мне вспоминается, что она умела петь славные песни, только пела нечасто. В одной из этих песен говорилось о каком-то рыцаре и русалке. У песни был припев: а по морю дул холодный ветер». Мне запомнились на всю жизнь молитва и псалом, которым она меня выучила. Обо всех историях, рассказанных ею, у меня сохранилось слабое, туманное воспоминание, и только одну я помню настолько ясно, что могу ее пересказать. Это небольшая история о рождении Христа. Вот, кажется, и все, что я помню о своей бабушке. Но самым ужасным воспоминанием осталось горе, пережитое мною в день, когда она умерла. Это я помню лучше всего. Словно вчера это было, так ясно помню я утро, когда диван в углу вдруг оказался пустым, и я не могла себе представить, как жить дальше. Это я помню отчетливо и никогда не забуду. Помню, как нас привели проститься с бабушкой и поцеловать ей руку, и как мы боялись поцеловать покойницу, и как кто-то сказал, что мы должны поблагодарить ее в последний раз за все радости и удовольствия, которые она доставила нам. Помню я, как все наши сказки и песни вместе с бабушкой положили в длинный черный гроб и увезли, увезли навсегда. Я поняла, что тогда исчезло что-то из нашей жизни, как будто дверь в чудную волшебную страну, по которой раньше мы свободно бродили, закрылась навсегда, и уже никто не умел потом отворить эту дверь. Мы, дети, постепенно научились играть в игрушки и куклы и жить, как живут другие дети, и казалось со стороны, что мы перестали чувствовать отсутствие бабушки, перестали ее вспоминать. Но и теперь еще, хотя с тех пор прошло 40 лет, в моей памяти ясно встает небольшая история о рождении Христа, которую не раз рассказывала мне бабушка. И мне самой хочется рассказать ее. Хочется и ее включить в сборник легенд о Христе. Это было в день Рождества Христова. Все, кроме нас с бабушкой, отправились в церковь. Только мы вдвоем, кажется, остались в доме. Одна из нас была слишком стара, чтобы ехать, а другая еще слишком мала. И вот обеим нам было грустно, что не придется услышать рождественский гимн и полюбоваться сиянием рождественских свечей в церкви. И бабушка решила разогнать нашу грусть рассказом. «Однажды темной ночью, — начала она, — отправился один человек раздобыть огня. Он ходил от одного дома к другому, стучался и говорил: „Помогите мне, добрые люди, жена моя родила ребенка, надо развести огонь и согреть ее и младенца“. Но дело было ночью, все уже спали, и никто не отзывался на его просьбу. Человек шел все дальше и дальше, наконец вдали он заметил огонек. Он пошел в ту сторону и увидал, что это костер. Вокруг него расположилось стадо белых овец. Стадо сторожил старый пастух. И вот человек, которому надо было достать огня, подошел к овцам и увидал, что у ног пастуха лежали три большие собаки. При его приближении все три собаки проснулись, раскрыли свои громадные пасти, как бы желая залаять, но ни малейшим звуком не нарушили ночной тишины. Человек видел, как поднялась шерсть у собак на спине, как засверкали их белые зубы и как бросились они на него. Он почувствовал, как одна собака схватила было его за колено, другая — за руку, а третья повисла было у него на шее. Но челюсти и зубы не повиновались собакам, и они, не причинив ему ни малейшего вреда, отошли в сторону. Тогда человек отправился к костру, но овцы так плотно прижались друг к другу, что нельзя было пройти. Он стал пробираться к огню по их спинам, и ни одна овца не проснулась, даже не пошевелилась. До этого места бабушка рассказывала, не останавливаясь, и я не прерывала ее, но тут у меня вырвался невольный вопрос. «Почему же, бабушка, овцы остались спокойно лежать? Ведь они так пугливы, — спрашиваю я». «Подожди минутку, и узнаешь, — говорит бабушка, — и продолжает свой рассказ. Когда человек этот почти дошел до костра, пастух поднял голову. Это был угрюмый старик, ко всем людям относившийся подозрительно и неприветливо. Увидев подходившего к нему незнакомца, он схватил длинный заостренный на конце посох, с которым ходил всегда за стадом, и бросил в него. Со свистом полетел посох по направлению к незнакомцу, но прежде чем удариться в него, отклонился и, пролетев мимо, со звоном упал на землю. Бабушка хотела продолжить, но я опять перебила ее. Отчего же посох не попал в этого человека? Но бабушка, не обратив внимания на мой вопрос, уже рассказывала дальше. Тогда незнакомец подошел к пастуху и сказал ему: «Помоги мне, друг мой, дай мне огоньку. Жена моя родила ребеночка, и надо развести огонь, согреть ее и младенца». Пастуху хотелось ответить отказом, но он вспомнил, что собаки не могли укусить этого человека, овцы не испугались и не убежали от него, и посох не задел его, и ему стало жутко, и не хватило смелости отказать незнакомцу. «Бери сколько хочешь», — сказал пастух. Но костер уже почти догорел, и не осталось ни одного полена, ни одного сучка, лежала только большая куча горячих углей, а у незнакомца не оказалось ни совка, ни ведра, в которых можно было бы их донести. Заметив это, пастух повторил: «Бери сколько хочешь», и радовался при мысли, что тот не сможет унести с собой жар. Но незнакомец нагнулся, выгреб рукой из-под пепла уголья и положил их в полу своей одежды. И уголья не обожгли руки его, когда он брал их, и не прожгли его одежды. Он понес их к себе, как будто это был не огонь, а орехи или яблоки. На этом месте я перебиваю бабушку в третий раз. Отчего же, бабушка, уголья не обожгли его? «Услышишь, услышишь. Подожди, — говорит бабушка и продолжает свой рассказ. Когда злой и угрюмый пастух увидел все это, он очень удивился. Что же это за ночь такая, что злые овчарки не кусаются, овцы не пугаются, посох не убивает, а огонь не жжет? Он остановил незнакомца и спросил его: «Что это за ночь такая сегодня? И отчего все к тебе так милостиво относятся?» «Если ты сам не замечаешь, не могу я тебе объяснить этого», — ответил незнакомец и пошел своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и отогреть свою жену и младенца. Пастух решил не терять из виду незнакомца и узнать, что все это значит, и шел за ним до тех пор, пока тот не добрался до места ночлега. И увидел пастух, что у этого человека не было хижины, а жена его и младенец лежали в пустой пещере, где ничего не было, кроме голых каменных стен. И подумал тогда пастух, что бедный невинный ребенок, наверное, озяб в пещере. И хотя сердце у пастуха было не из нежных, ему стало жалко младенца. Решив помочь ему, пастух снял с плеча свою сумку, вынул оттуда мягкую белую овчину и передал ее незнакомцу, чтобы тот положил на нее младенца. И в ту самую минуту, когда оказалось, что и он, жестокосердный, грубый человек, может иметь сострадание к людям, открылись глаза его, и он увидел то, что раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать. Он увидал, что около него плотным кольцом стоят маленькие ангелы с серебряными крыльями, и в руке каждого из них арфа. И услыхал, как они громко пели о том, что в эту ночь родился Спаситель, который искупит мир от грехов. И тогда понял пастух, отчего никто в эту ночь не мог причинить зла незнакомцу. Оглянувшись, увидел пастух, что ангелы были везде. Они сидели в пещере и спускались с горы, летали по небу, громадными толпами проходили они по дороге, останавливались у входа в пещеру и всматривались в младенца. И повсюду разлились радость, торжество, пение и нежная музыка. И все это видел и слышал пастух в темную ночь, в которой раньше ничего не замечал. И ощутил он великую радость от того, что открылись глаза его, и упал на колени и благодарил Господа. На этих словах бабушка вздохнула и сказала: «Если бы мы умели смотреть, то и мы увидали бы все, что видел пастух, потому что в рождественскую ночь ангелы всегда летают по небесам». И бабушка положила свою руку мне на голову и сказала: «Запомни это. Это такая же правда, как и то, что мы видим друг друга. Вся суть не в свечах и лампах, не в луне и солнце, а в том, чтобы иметь глаза, которые умели бы видеть величие Господа».